Сятай кивает своей копии, прячет запаянную трубочку у себя на груди. «Хорошо», — говорит она, — «я пойду отдыхать. Вот только еще один эксперимент проведем, насчет проводимости жемчужного тела. Подача ЦИ под контролем и всего-то. Я знаю, что ты будешь этим заниматься потом. Хотя бы первые несколько опытов сделаем вместе. Потом так и быть. Пойду сеять разумное, доброе, вечное. Фениксов укрощать, братство успокаивать, сестру названную, из заблуждения и предрассудков вытаскивать, Гутин на большую сцену выводить, Минми в большой город перевезу, займусь делом. Но сперва, еще один эксперимент. Ты же понимаешь, что перед смертью не надышишься». Другая Сиатай смотрит на нее с укором. «Ты просто отдаляешь неизбежное. А вдруг? Вдруг раз и прорыв. Мы же все это время на индикаторы и прототипы измерительных приборов убили. Штука нужная, но этого мало. А ты тут будешь в одного опыты над порталами внутри жемчужных тел ставить? Нечестно. У меня есть права. Я такая же, как и ты. То есть ты такая же, как и я, неважно. У меня есть право поставить эксперимент, и я его поставлю. Господи». Другая Сиатай закатывает глаза. «Не думала, что я такая невыносимая. Ну хорошо, давай. Сделаем опыт по подаче ЦИ в жемчужное тело, только осторожно. И один раз. И не увлекайся. Кто бы говорил. Знаю, что ты сразу бы начала с этого. Вот только я за дверь, ты сразу же», — говорит Сиатай и смотрит на сама на себя торжествующе. «Она-то себя знает. У нее внутри вот прямо зудится все от желания посмотреть, что же получится. Теоретически, кто-то из тех, у кого внутри есть малое жемчужное тело от дракона, получит немного ЦИ, вот и все. Но практически, госпожа дракон Кианна, сейчас я подам немного ЦИ в ваше жемчужное тело, хорошо?» — спрашивает она у Кианны. Та молча улыбается. «Вот и что это значит? Да, нет, может быть, госпожа Тай, хватит уже», — взмолился генерал Лю. «Пойдем уже, там вас все ждут, и меня, между прочим, тоже. Я тут правитель, а у меня из бороды 3 дня как волосы дергают. Кому скажу, так не поверит. Придется 2 недели в глухом шлеме ходить. Ты меня не отвлекай, все распределяются по Гауссиане, понял?» — угрожающе говорит Сиатай. «Больше данных, больше вероятность успеха, повторяемость опыта, основа продвижения фундаментальной науки. Вы тут сидите у себя в Поднебесной и в ус не дуете, чьи гоняете да по девкам, ну и заговоры, конечно, а у вас под боком удивительные вещи происходят. И опыт, сын ошибок трудных и гений парадокса вдруг, ясно? Чего тебе ясно? Уу-у-у». Сиатай грозит в пространство кулачком. «Развели тут мракобесие и средневековье, культивация у них тут. 700 лет сидеть под деревом на своей заднице и лотос в пупке выращивать посредством осознания и просветления. А у меня времени нет 700 лет под деревом сидеть. У меня и задницы толком нет, на чем сидеть-то? Оставь ты его уже в покое», — говорит другая Сиатай, освобождая проход к озеру от нагромождения столов, стоящих белых досок и всяческого хлама, скопившегося тут за 3 дня. «Лично я считаю подачу ЦИ в жемчужное тело дракона пустой тратой времени и ресурсов. То, что оно не только энергию, но и материальные объекты передает, мы уже в курсе. Малые жемчужные тела в управляемых ею телах пропускают небольшие объекты, значит, есть вероятность, что большое жемчужное тело может пропускать объекты побольше», — кивает Сиатай. «Точно, нам нужен предмет, который бы хаем длинный, алебарда». Она поворачивается к генералу. «Где у вас тут алебарда была? Все озеро искренней радости является по сути своей огромным жемчужным телом, следовательно…» Другая Сиатай достала из воздуха алебарду. «Так жалею, что не могу тут предметы из ничего создавать», — ворчит Сиатай, принимая алебарду. Древко было тяжелым, покрытым черной краской и отполированным. «Преимущество жизни клона», — пожимает плечами другая Сиатай. «У меня прямой доступ к озеру. Правда, пока не получается компьютер или там осциллограф материализовать, но я буду стараться. У меня впереди столько всего интересного, а ты просто ходить по средневековью будешь и крестьян на тоспы лечить. Не, я бы не поменялась. Так сейчас сформирую для тебя площадку». Она поднимает руки, и поверхность озера вздыбливается и образует вертикальную плоскость прямо на берегу. «Вот что нужно изучить», — говорит Сиатай, разглядывая молочно-жемчужную поверхность прямо перед ней. «Если ты сможешь сложные предметы создавать, то это же прорыв будет. Начни с калькулятора, с механического. Если он будет выдавать верные расчеты, это будет означать, что создать компьютер тоже возможно. Свой вычислительный центр, кстати, а другую меня создать не пробовала?» — Пробовала. Не могу людей создавать. Как это у генерала получается, не знаю. Но ты не беспокойся, ты уедешь, я останусь, как-нибудь договоримся. Она бросает быстрый взгляд на генерала, и тот демонстративно вздыхает. Сиатай прокручивает в руке тяжелую алебарду, пытаясь повторить то безукоризненное мулине, что проворачивает Кенна. Получается намного медленней. Ну конечно, думает она, Кенна мастер алебарды, а я так, погулять вышла, да и вес у меня в половину Кенны. Ладно. Она ухватывается за древко и осторожно просовывает лезвие алебарды в жемчужное нечто. Краем глаза следит за Кенной, чтобы при любых признаках недовольства выдернуть ее обратно. Истинный дракон озера стоит и улыбается, как обычно. Сиатай вытягивает шею, пытаясь заглянуть за жемчужный вертикальный блин. Как она и думала, ничего, лезвие алебарды не существует. По крайней мере, не существует здесь. Она вытаскивает древко назад и смотрит на обрубок дерева. Боже мой, хлопает себя по лбу другая Сиатай. Ну конечно, вот я дура-то. Алебарда, как и все остальное, сделанное в озере, как и я, например, не может существовать без постоянной энергетической подпитки. Нам нужно что-то, не созданное из энергетического поля этой пещеры. Хм, Сиатай оглядывается. Весь хлам, что грудой лежит на песке пещеры, создан тут. Меч генерала Лю, но тот без меча, его драгоценный клинок сливовая ветвь сломан, и он все еще не смирился с потерей. Все остальное, включая Кианну и другую Сиатай, сделано тут. Значит, она прикусила губу, усилила свою кожу ци и решительно просунула руку в жемчужное нечто. Ты стой, другая Сиатай, только рот открыть. Ты чего творишь? Да все нормально. Сиатай шевелит пальцами по ту сторону жемчужного нечто. Там ничего, так тепло даже. Чувствую, что солнце печет, значит, все нормально. Вынь руку немедленно. Да не кричи ты. Она вынимает руку и смотрит на нее. Рука как рука, ничего необычного. Она перебирает пальцами, сжимает кулак, проверяет кожу, ничего необычного. Ну все, на сегодня хватит, говорит другая Сиатай. Ступайте по домам, завтра придешь еще, тогда и я на секундочку. Сиатай делает шаг вперед и, не обращая внимания на предупреждающий крик другой себя, просовывает голову в жемчужное нечто и открывает глаза. Зажмуривается от яркого света, моргает, привыкая. Перед ней предстает пейзаж, достойные изображения на рекламных буклетах туристических фирм. Пальмы, берег моря, синие волны лениво лижут белый песок, и тут ее что-то рвануло назад. «Ты что, с ума сошла?» — кричит на нее другая Сиатай. «Жива хоть? Да все нормально. Там хорошо. Берег моря, южные широты, надо будет ночи дождаться и посмотреть на звезды, примерно определить полушарие. И да, а сколько у нас тут времени? Там солнце в зените. В общем, далековато отсюда. Воздух пригодный для дыхания, атмосферное давление такое же, так что с высокой степенью уверенности могу утверждать, что это все еще Земля, в смысле планета. Никогда и никто не проводит эксперименты на самом себе. Ты что, Луи Пастер что ли? Пастер на себе не ставил опыты. Это Эдвард Дженнер, без разницы. Вот оторвало бы тебе там голову, что бы мы делали, продолжили бы опыты? С надеждой спрашивает Сиатай. Боже мой, это мой оригинал. Качает головой другая Сиатай. Кажется, ты уже начала превращаться в авантюриста. Я же говорила, что ты будешь громила. Глава 5. У меня экспедиция, заявляет Сиатай, поднимая палочки для еды вверх. Это научная необходимость. И не надо меня отговаривать. Понятными для вас терминами объясняю. Это нужно для культивации. Ясно. Она обводит взглядом присутствующих. Она готова к спорам, особенно от этой Юинта. Она ожидает возражений. Да на кого ты нас покинуть хочешь, и а как же ответственность? Потому она и задвинула самый, на ее взгляд, железобетонный аргумент про культивацию. Она уже заметила, что для местных любую чушь можно обосновать так: вот хоть на голове стой и горящими факелами жонглируй. Да, если она завтра начнет по улице голая ходить и в пыли валиться, не поймут. Но если скажет, что это особый вид культивации из самой древней древности, так сказать, с зари времен, совсем другое дело. Потому что кроме этой вечной культивации у местных есть еще один затык на древности. Самые верные истины, самые верные, самые правильные законы из тьмы веков. И вообще, раньше все хорошо было, мир и порядок на земле, реки молочные, берега кисельные, манна небесная каждое утро по расписанию падала, дети уважали своих стариков, а женщины были верными, мужчины смелыми, а Пресвятая Гуанин на землю спускалась по четвергам. Это уже потом все испортилось, износилось, да и людишки измельчали, сговникались. Молодежь перестала уважать старших, политики стали изменять своим женам, деревья стали маленькими, коленки стали болеть, да и солнце светит как-то не так, и вода уже не та, не сильно-то и мокрая. Вот в древности. Вот такие два предубеждения есть у местных: культивация и древность. А уж если объединить все и выдать комбо из разряда древний свиток культивации нет, еще же тайны есть. Древний секретный свиток культивации, вот такую штуковину можно продать за заоблачную сумму. Была бы у нее потребность в деньгах, можно было так и сделать. Может, она и сделает. Чисто из шалости, охота этим напыщенным павлином-культиватором Кузькину мать показать тому же главе фениксов и его наследничку. Она опускает палочки и внимательно смотрит на своих собеседников за столом. Юинтао и Лишан молчат, каждый уставился в свою тарелку. Юинтао без особого аппетита ковыряется в рисе палочками, Лишан тот вовсе взгляд опустил, как нашкодивший щенок. И только Джао улыбается уголками рта, задумчиво изучая стену напротив. «Странно», — думает она, — «ладно, Джао, она вообще сейчас чем-то другим занята, может, она все еще стражников переваривает, ей простительно, она вообще существо наполовину в другом измерении, может, у нее сейчас важные события там происходят». Но что с этими двумя случилось? Почему они на нее даже не смотрят? Накосячили где-то? Раз возражений нет, то и прекрасно, говорит она, решив воспользоваться ситуацией. Юинтао иногда на нее не то чтобы прямо страх нагоняла, но как-то даже неудобно рядом с ней становилось. Да, она в отношениях и по статусу младшая, но рядом с ней Сиатай почему-то чувствовала себя как непутевый взрослый рядом с примерной школьницей, которая с укором смотрит, как ты бросил банку мимо урны. Под таким вот взглядом мусорить не станешь. И вообще так и тянет на все пуговицы застегнуться и спину выпрямить, сесть как полагается и ручки по швам вытянуть. Когда вишенка тянет это свое госпожа Тай, с выражением крайнего разочарования в голосе, неуютно становится. А тут она носом в плошку с рисом уткнулась и прекрасно. Завтра Сиатай твердо намерена на песчаный берег сгонять, покупаться в смысле, провести научный эксперимент. Конечно же, там нет никого, значит и купальник не нужен. А какой там песок? Белый, мелкий и палящее солнце над головой. В Лань последние несколько дней прохладно, все-таки поздняя осень, а там лето. Взять с собой шезлонг, зонтик от солнца, крем солнцезащитный, ах, да тут еще не придумали. Ну и ладно, просто масло цветочное взять, корзинку для пикника гранатового сока, водой разбавленного и почитать чего-нибудь. Трактат о демонической ци, например. И устроить себе выходной. А что, сколько можно по Поднебесной с высунутым языком носиться? Не, она заслужила отдых. Вот нужно было сестрицу Лицзян послушать и в деревне праздника остаться. Госпожа Тай, выпаливает Лишан, подняв голову. Мне, молчи, болван. Тут же затыкает его Юинтао. Молчи. Ну что же ты так строга, Юичан, говорит Сиатай, вполне довольная тем, что никаких возражений после слов «а завтра я отправлюсь в экспедицию» не последовало. Уважаемый Лишан, наш хозяин, мог бы из дома нас выставить после случившегося. И вообще, пока мы в его доме, ты ему грубить не будешь. Я вот прямо удивлена твоим поведением. Лишан, что ты хотел сказать? Госпожа Тай, Лишан мнется, кусает губы. Глядя на его нерешительное лицо, Сиатай мысленно жалеет паренька. Хороший парень, что сказать, вот только если его рядом с его отцом поставить, то любая женщина в любой день недели генерала Лю предпочтет, ну, кроме самых ярких последовательниц кей-поп-айдолов, да и те после поймут. А уж здесь, где красота мужчины не так важна, как сила и ресурсы, здешние красотки даже колебаться не будут. Она уверена, что три богини персикового сада обязательно оценили бы генерала Лю. Нужно будет как-нибудь его туда свозить, госпожу Бэйхуа порадовать. Какой мужчина? Сама же Сиатай не испытывала никакого влечения к мужчинам и до сих пор искренне полагала, что красота присутствует только в женском теле, в то время как в мужском сплошная функциональность. Потому и ответить взаимностью Лишану она не могла, даже если его в женское платье переодеть. Вот поэтому паренька было жалко. Потому как он губы кусает и мнется на своем месте, она уже понимает, что он хочет сказать. Опять руки и сердца просить, снова ему отказывать, неудобно как-то, но и согласиться она не может. Какая из нее домохозяйка? Да не в жизнь. Хаэма может предложить ему вниз спускаться, с генералом договориться, пусть с другой Сиатай дни коротает. Ей все равно ассистент не помешает, а он ее в естественной среде обитания безумного ученого увидит, глядишь, остынет. В самом деле он высокий, красивый, благородный, сильный и еще из влиятельной семьи. Готовая мечта всех мамашек с молодыми дочками на выданье во всем уезде. Да что там, если бы в Поднебесной выходил журнал «Самые видные холостяки», то он бы был мистер Ноябрь. И, так, переворачиваешь журнал, а там постер вываливается на 3 страницы вниз, и он во весь рост и в одних плавках с мечом в мускулистой руке. Сиатай чуть чаем не подавилась от такой мысленной картинки. «Не смей, говорящая рыба, заткнись», — повышает голос Юинтао. «Ни звука, понял, госпожа Тама, я как мужчина обязан». «Ничего ты не обязан, говорящая рыба, но ваша честь, это моя честь, придурок, заткнись и все». «Пресвятая Гуанин, да что у вас случилось?» — не выдерживает Сиатай. «Вы ведете себя так, как будто она прищуривается и окидывает их внимательным взглядом». Краска на щеках у Вишенки, она взгляд отводит в сторону и вниз, ей неловко. Ли Шан тоже боится встречаться с ней взглядом, сжимает кулаки, набычился. Что-то случилось между этими двумя, и они не хотят об этом говорить. Что могло между ними случиться? Зная Вишенку и ее незлобивый и неконфликтный характер, можно смело предположить, что она довела Ли Шана до Цугундера за эти несколько дней. Подрались, что ли? Она вздыхает. Ну чисто дети. Подрались и подрались, ничего страшного, оба целы и здоровы, может наоборот подружатся теперь, по крайней мере они точно ближе стали, вон даже Ли Шан к Вишенке стал проще обращаться. И при чем тут честь Юинтао? Неужели Ли Шан таки победил? Ну конечно, иначе бы Вишенка давно бы похвасталась, как она его и в хвост и в гриву. Если так подумать, то это первое поражение Юичан в бою, до сих пор она или всегда побеждала, ну или тренировалась с отшельником. Это если не считать генерала Лю, который вообще на другом уровне. Получить поражение от сына генерала сразу же после того, как генерал ею пол вытер, даже не особо напрягаясь, это может нанести моральную травму. Что же до Ли Шана, то его тоже можно понять, он же правильный как палка, ему обязательно нужно сказать, что он с ней поссорился и надавал ей по сусалам, кому сказать, ответственному лицу. А чье тут лицо, ответственное за эту несносную мечницу? Лицо Сиатай, вот он и докладывает по команде, этому самому лицу, как и положено. А Юичан, конечно же, желает этот факт скрыть. Ну как дети, ей-богу, и что делать? Она, как старшая тут, должна избавить всех от неловкой ситуации и успокоить этих неугомонных. Показать им, что все в порядке. Да не слушайте вы его, госпожа, выпаливает Юинтао. Не слушайте. Всяких глупостей набрался, госпожа Тама, госпожа Тай, да не переживайте вы так, говорит Сиатай, поднимая руку. Все замолкают и глядя на нее. Ничего страшного не случилось, говорит она. Подумаешь, это случается, бывает такое. Что же теперь, волосы на голове драть, все в порядке. Думаете, я ангел во плоти? Ну нет, со мной часто такое случалось. Она смотрит на ошарашенных Ли Шана и Вишенку и вздыхает. Ну что с ними делать? Думает она, надо примеры привести, просто словами не сработает. Какие примеры? Когда она в бутылку лезла и конфликт раздувала, да сколько угодно раз такое было, и дралась не раз, и в этом мире тоже. Не верите мне? Прищуривается она. Да я в первый же день вот так вот с третьим братом так же, как и вы вдвоем. Что? У Ли Шана выпучиваются глаза, он не дает ей закончить. Видно, в самом деле она производит впечатление умудренной жизнью. Что же, пришла пора развенчивать героев. Она такая же, как и они, бывает вспыльчивая и лезет в драку. С первым братом, с ушедшим мечником Гван Сенпаком, с отцом Ди Джао, да даже с главой Башу в самом начале. Точно, говорит она, да я с самого начала такой была. Вот только-только меня в семье Вон Ми удочерили, и я тут же с главой Башу. Он же ваш отец, пусть приемный, но все же. Ли Шан едва не плачет, она кивает. Понятно, Ли Шан слишком законопослушный сын, хотя в тот раз все же осмелился встать против своего отца. Ненадолго, правда, секунд на 5, пока генерал Лю его в стенку не воткнул легким движением. Ну да, признает она, действительно, наверное, не стоило, но сделанного уже не воротишь. Да и с твоим отцом у меня, все-таки это случилось, вы и мой отец. Вскакивает на ноги Ли Шан. Как вы могли, я так любил вас. О, уже в прошедшем времени, это хорошо. Кивает Сиатай, так и есть, я не ангел, и мой темперамент оставляет желать лучшего, мне даже как-то легче стало, говорит Юинтао. Я думала, я одна такая, а вы, оказывается, тоже, поверь мне. Сиатай улыбается улыбкой умудренного жизнью человека. всех случаев и не перечислить, так как вы поддаться чувствам. Первый брат, третий брат Чжан Хэй, моя названная сестра Лилинг, даже с сестрой, рыдает Лишан, Сиатай не обращает на него внимания, пусть слушает, а то думает, что я идеал и никогда не позволяю себе сорваться на людях, это просто он не видел ни разу, вот и выдумал себе светлый образ, и этот, как его, Чжан Тун, что ли, который из 17 сильных, которого потом третий брат в землю головой вниз вбил, и с ним тоже, она не добавляет слова поссорилась или дала волю чувствам, и так ясно, что она не подумала, а поддалась порыву и разрешила третьему то, из-за чего его теперь все извергом считают, а виновата она, со своей трисой под начками их, так вы делаете это и с врагами, с друзьями, когда я их сортировать буду, пожимает плечами Сиатай, кто попался, того и ну характер у меня вредный, всегда в бутылку лезу, понимаю, нужно быть дипломатичнее и гибче, но порой получается, вот как у вас двоих вышло, так что не переживайте вы, все нормально, я сама такая же, ну нет, качает головой Юинтао, вы не такая же, вы совсем на другом уровне, богини персикового сада у вас уроки брать должны, общество бы осудило вас, но вы моя госпожа и мой наставник и я пойду по вашим стопам, ну что ты, Сиатай вздыхает, я рада, что у тебя сложилось такое мнение, но я просто человек, хотя мне никто не верит, я так и знал, госпожа Тай и мой отец, вы говорили, что у них ничего не будет, госпожа Тама, откуда мне знать, я предположила, что они не женятся, госпожа, вы же не собираетесь за генерала замуж, нет конечно, отвечает Сиатай, что за дикие мысли такие, не собираюсь я никуда, в смысле собираюсь завтра на пляж, то есть в научную экспедицию, но не замуж, зачем мне замуж, я, свободная женщина Востока, что хочу то и делаю, вот, поднимает палец Юинтао, я же говорила, а ты сам не тушуйся, раз уж госпожа такая слабая напередок, ты ей предложи и все, чем ты хуже, чем все эти люди, уж Чжан Туна я помню, ты точно его лучше, хотя конечно странно, что в списке твой отец и ее приемный отец, ой, да когда бы я сортировал отец Джаа тоже, кстати, говорит Сиатай, решив не упоминать, что ссора с ним закончилась для него трагически. Пушка Иоганна Карла Фридриха, это не хухры-мухры, его в клочья порвало. И, технически, он первый на них напал, но да, в любом случае конфликт, вот как у этих двоих. И да, она действительно едва ли не со всеми сперва ссорилась. Надеюсь, эти примеры убедили вас в том, что ничего плохого вы не сделали, говорит Сиатай. А вообще, если вы продолжите в таком духе, то и я могу вмешаться, что ну нет, спасибо, госпожа, говорит Юинтао и поворачивается к Лишану, а ты чего молчишь, говори, что помощь госпожи нам не нужна, ну же, мнется Лишан, но ведь, ах ты извращенец, вспыхивает Юинтао и хватается за рукоять меча, а ну-ка, нет, спасибо, госпожа Тай, не нужно вмешиваться, торопливо произносит Лишан, мы сами, ну вот и хорошо. Удовлетворенно откидывается на спинку кресла Сиатай, оглядывая малых сих. «Но если что вы зовите, у меня опыта знаете сколько, да мы уже поняли», – ворчит Юинтао. «Прав был отшельник, путь совершенства тернистый, нужно отринуть стыд на этом пути. Госпожа Тай», – вздыхает Лишан, – «я все равно буду вас любить, но вы уверены, что все, что произошло между мной и госпожой Тамой, это нормально. Я воспитан в других традициях и в таких случаях у нас, в чужой монастырь со своим уставом не лезь», поднимает палец Сиатай, если оба живы остались, и никто никому ничего не сломал, то и ладно, а то у меня в процессе всякое бывает, она вспоминает ботинки Чжан Туна, торчащие из земли, вот видишь, говорящая рыба, я тебе спасла, говорит Юинтао и толкает его локтем в бок, не всякий такое выдержит с самой госпожой, Чжан Тун был слабак и умер, тебе нужно достичь уровня хотя бы третьего брата, Чжан Хэ, будешь пока со мной тренироваться, тренировки, это хорошо, кивает Сиатай, если будет нужна помощь, нет, спасибо, но нет, глава 6, интерлюдия, расскажи еще историю, Синфин Шишу, почтительно наклоняет голову юный Жимень, его бритая макушка сверкает из умы и едва сдерживает смех, уж больно уморительно он выглядит, устал я. «Важно, — говорит дедушка Сифин, оглаживая свою седую бороду, — вам, озорникам, все истории рассказывать, а кто будет корзины плести, целый день бездельничаете, да мы же плетем, все плетем». Жимень упускает момент, гибкая ветка вырывается из его пальцев, и он чертыхается, перехватывая ее, чтобы вплести в контур корзины ловушки для крабов. Не умеет Жимень со старым дедушкой разговаривать, не так нужно разговаривать. «Конечно же вы устали, Сифиншишу», — говорит она, смягчая свой голос, обычно резкий и мальчишеский, но сейчас, мягкий как пуховые подушки и сладкий как медовые соты. «Давайте я вам плечи разомну, наверное, затекли». Она плавно перемещается за спину к дедушке и начинает разминать ему спину круговыми движениями пальцев. «Ну не так, чтобы совсем затекли», — говорит Сифин и расправляет свои худые плечи. «Но целыми днями корзины плести тоже не мед. Вот были бы у меня ноги, только бы вы меня и видели. В юность свою я такую раковину встретил, размером с этот дом. Каждая створка как дверь, а в раскрытых створках было видно, что на розовых складках плоти лежит огромная черная жемчужина. Правда, подается вперед Жимень, забывая плести корзину, упрямый пруд снова вырывается из-под его пальцев, но он не обращает внимания. И что вы достали ее, а сколько она стоила? Это вот как крепконогая Юй, которая жемчужину дракона достала на неделе. Да ты что, машет рукой дедушка Сифин. Та жемчужина была в разы больше, больше твоей головы, больше головы старейшины. Вот только поднять такую раковину я не смог бы, она крепко приклеена к скале была, да и даже если бы не была, я бы не поднял такую тяжесть. А просунуть руку за жемчугом, так она закроет створки и все. Останешься на дне морском, рыб пугать. Знаете, сколько таких молодых да ранних остались в морском царстве? Это только кажется, что оторвать ракушку просто. Даже маленькая так бывает приклеена, что замучаешься, а тут такая громадина. И что же вы сделали? Придвигается Жимень ближе. Сумы тем временем принимается разминать шею дедушки, двигая пальцами плавно и не торопясь, как и любит старик. Что сделал? Я вынырнул и взял весло с лодки. Весло и камень. Привязал камень к веслу и бросил в воду. Нырнул за ними, а уже на дне, вставил весло лопастью в раскрытые створки, чтобы они не закрылись совсем. А там, думал я, протяну руку и вырежу жемчужину, да на такие деньги можно было бы новую деревню построить. Да что там деревню, можно было дворец на берегу отгрохать, но чертова тридокна как захлопнет створки раковины и весло в щепки. Старый Сифин от огорчения хлопает себя по обрубку ляжки. Раз и все, а без весла куда? Я пока вынырнул, да пока лодку к берегу направил, намучился. И как назло забыл, где там была эта раковина, не раз с тех пор в том месте нырял, но не нашел ничего. А крепконогая Юй нашла, торжествует Жимень. Как здорово, правда, находка молодой госпожи Юйлань, это радость и счастье для всех нас. Важно кивает Сифин и поводит плечами. Чуть-чуть ниже, сумы мы. Да, вот так пальчики у тебя волшебные, а чем это бишь я? Ах, да, юная госпожа Юйлань нашла жемчужину дракона, и вся наша деревня сможет не беспокоиться о еде и заработке несколько лет подряд. Такой чистоты жемчужина стоит столько, что я боюсь даже посчитать. Сифиншишу, а почему вы крепконогую Юй зовете юная госпожа Юйлань? Вы же всегда ее называли не иначе как мелкая задница Юй. Мелкой задницей эта Юй была, пока она без портков по деревне носилась, ноги на показ, как у всех ныряльщиц. Загорелая и быстрая как чертенок, но всего лишь мелкая и черная ныряльщица с крепкими ногами и высоким задом. Но с момента, как она вытащила в свою лодку жемчужину дракона, она стала юной госпожой Юйлань. И году не пройдет, как с нее сойдет загар, кожа станет белой и нежной, ноги скроются под шелками многих одеяний, руки украсят тяжелые браслеты и широкие рукава, на босых ногах появятся вышитые туфельки, а на голове – нефритовые заколки и золотые тиары. Она перестанет бегать и начнет плыть над землей, словно императорские корабли Бачуань под шелковыми парусами. Ну да, по обычаям деревни она получит половину от стоимости найденной жемчужины, кивает Сумы. Так что крепконогая Юй теперь богатая и завидная невеста. Я слышала, что красавчик Жамин VI уже приходил к ее дому читать стихи и петь песни про любовь. Да чего все-таки мужчины рода Жа продажные. Терпеть его не могу. Юй Да Цзи никогда этот слащавый Жамин не нравился, добавляет Жимень. Она вообще море любит. И с осьминогами любится. Потому что у осьминога 8 рук. Они, говорят, с женщинами всякое могут делать. И так эдак потому, как рук много. А у этой Юй такая кожа черная, что... Юный Жимень, ну-ка посмотри, что тут у меня в корзине, говорит старый Сифин, и когда Жимень наклоняется к нему, ловко награждает его подзатыльником. Ой, да за что? Чтобы не говорил глупостей про уважаемых людей, откликается старик. Ишь, чего выдумал? Да все про эту Юй такое говорят. Не говорят, а говорили. Оглаживает бороду Сифин. Еще подзатыльник хочешь? Нет, склоняет голову Жимень. Не хочу. Глупая голова сама на тумаки напрашиваются. Коли журавль стал тигром, то и следует с ним как с тигром обращаться, а не по старой памяти как к журавлю. Юная госпожа Юйлань большое дело сделала, половина всей суммы будет между жителями деревни разделена по обычаю, но половина ей и ее семье уйдет, нечего про нее трепаться. Была крепко нога Юй, а стала юная госпожа Юйлань, и все тут. Все-таки есть на свете справедливость. Вон когда тигроголовый Хушень встретил юного шестого вана на дороге в Лаян, и тот и спросил себе в качестве подарка справедливость. Тигроголовый Хушень, какая интересная история, стремится перевести беседу в другое русло суммы, чтобы этому глупому Жименю снова по голове не досталось. Тогда шестой ван шел из Лаяна, окончательно потратив отцовские деньги и не сдав таки экзамен на очередной чин. Важно огладил седую бороду старик Сифин. А ведь всем известно, что тигриный бог Хушень обожает выставить столик с чаем и вином на дорогу, закурить трубку и сидеть, приглашая путников к беседе. Шестой ван, как следует из его имени, был шестым сыном чиновника пятого ранга, и это были последние деньги, которые он получил в наследство после смерти отца. Вся его надежда была на то, что он сдаст экзамен и получит должность, после чего сможет посвататься к белокожей Мэйлин, которую он любил без ума. Однако на экзамене у него порвалась бумага, а чернильный камень дал пятна, и, хотя он ответил совершенно верно, его ответы не засчитали. Прошел же экзамен его соперник, блистательный Тайми, который был и моложе, и богаче, а еще, уже имел двух жен и собирался свататься к белокожей Мэйлин. Так что за столик у дороги шестой ван сел, будучи в совершенно разбитом положении духа. Старик прекратил плести корзину и погрозил детям узловатым пальцем. Уныние есть грех, запомните, дети. Да, да, конечно, дедушка Сифин, кивает Сумы. А что дальше было? Что было дальше? Хаем. Тигроголовый Хушень закурил трубку и предложил шестому вану нагретого вина и сладостей, а также неспешную беседу. А почему шестой ван вообще сел за стол с тигроголовым? Я бы увидел такого и бежал бы, только пятки засверкали. Помолчи, Жимень, не перебивай, не будь к нему строга, юная Сумы и мы. Жимень прав. Действительно, если бы у дороги сидел сам тигриный бог во всей его мощи и истинном облике, то шестой ван ни почем бы не присел за сего столик. Но Хушень обожает неспешные беседы с путниками, каверзные вопросы и шалости, потому в тот раз он принял облик юной девы в шелковых одеяниях, не слишком вызывающих, но и не бедных. Путь от Лаина до дома шестого вана был неблизкий, и увидев столик на краю дороги, он поддался на приглашение тигроголового и присел. Не забывайте, юные сорванцы, что тигроголовый был в облике юной девы, незрелого возраста, но такого, как сейчас Сумы и мы. А надо сказать, что Хушень любит поговорить по душам. Ему нравятся люди, которые могут поддержать беседу. Вот шестой ван и Хушень разговорились, сидя за столиком, попивая вино и вкушая закуски. Хушень курил длинную трубку и слушал, а шестой ван посетовал на жизнь свою и на то, как несправедлив к нему белый свет. До утра жаловался шестой ван на свою нелегкую долю. Усмехнулся Хушень и говорит: «Так ты хочешь справедливости, шестой ван? Что такое справедливость?» А шестой ван и отвечает: «Вот кабы я получил отметки и богатство блистательного Тайми, то это и была бы справедливость». «Да какая же это справедливость?» — усомнился Хушень. «У каждого своя судьба. Справедливости нет в мире». «Нет», — возразил шестой ван, — «это и есть справедливость». «Будет тебе справедливость», — сказал Хушень и только трубкой затянулся. Вскочил с места шестой ван и сказал, что готов любую цену заплатить, но потом, как устроится на высокую должность, денег поднакопит. Покачал головой Хушень, которого в деревнях называют суровым, и сказал, что не деньгами за справедливость платит, и исчез. А недоумевающий шестой ван пошел своей дорогой. Вот только дома его ждало письмо от императорской экзаменационной комиссии о том, что результаты экзамена пересмотрены и что это он прошел и стал чиновником следующего ранга, а также о том, что его назначают наместником уездного города. А еще его ждало письмо с согласием белокожей Мэйлин на помолвку. Вот уже 10 лет, как шестой ван со своей молодой женой и в новой должности, правил в своем уезде, да приехал к нему императорский ревизор, и нашел в казне крупную недостачу. Бросили шестого вана в тюрьму, в лапы к тихим крикам, а жену его по миру пустили с детьми. И вот когда уже из него и жилы потянули, и кожу на спине спустили, и раскаленным железом вор на лбу выжгли, вот тогда-то он и взмолился к небесам, за что ему такая несправедливость. Тут и открывается дверь в темнице и заходит Хушень в облике все той же девицы, расставляет на столике вино и закуски, да к столу приглашает. Завтра все одно казнь, куда деваться, прихромал шестой Ван к столику, а Хушень ему историю рассказал. Вот, говорит, а знаешь, что сейчас блистательный Тайми делает? Нет, вот ты получил должность на экзамене, а он нет, поменялись вы судьбами. Всего он тогда лишился, выгнал его отец из дому, да наследство лишил, а у него две молодые жены и дети. Вот он и пошел в армию, ведь как-то кормить семью нужно. А там как раз армия кочевников на северные провинции напала, отличился он в бою, за год звание генерала получил. А сейчас вот едет обратно в Лоян, овеянный славой и гуанем за отвагу в бою. Пожалел тогда шестой Ван, что поменялся судьбой с генералом Тайми, но не стал он больше просить Тигроголова о справедливости, потому что понял, что нету ее в мире, а у каждого своя судьба. Понял шестой Ван, что был неправ в свое время. Склонил он голову и прощения у Тигроголова Хушень попросил. Открыл глаза, а они все на той же дороге сидят, он и девица эта, обликом юная да ехидная. Как будто и не было 10 лет этих, не было женитьбы, не было правления уездом, не было высокой должности, не было пыток в тюрьме и жилы все на месте, и кожа на спине, а в руках свиток, где написано, что не сдал он экзамен. Обрадовался шестой Ван и поблагодарил Тигроголового Хушень за науку, да и пошел своей дорогой. Старик замолкает и многозначительно смотрит на детей. А что дальше-то было? Задает вопрос Жимень. Женился он на своей Мылин, пошел в армию. Стал генералом, или нет, кто же его знает, что дальше было. История закончена и все тут, сам дальше думай, отвечает старый Сифин. Все тебе в рот положить нужно, да пожевать за тебя и проглотить. Вон, у сестры учись, она то все поняла. Верно, сумы мы, куда уж мне, отвечает сумы. Разве ж можно все понять, но думаю, что как бы ни сложилась дальнейшая судьба у шестого Вана, больше на несправедливость он не жаловался. А что? Тигроголовый Хушень действительно так делает. На дороге сидит и с путниками разговаривает в облике девицы юной. Ну, потрепаться он любит. Ничего так ему не любо, как беседы умные да игры застольные. Потому из всех демонов встреча с ним порой ничего страшного не сулит, если не злить его. Однако же это ошибка, считать, что Хушень – добрячик. Среди демонов он отвечает за возмездие, потому и не злобив. Слишком много страшных вещей делает по работе, чтобы делать их еще и в свободное время. Для него выход в наш мир – это как отдых, праздничный день. Говорят, что если человек по-настоящему захочет возмездия и принесет ему в жертву свое тело и душу, то Тигроголовый обязательно исполнит такое пожелание. Какая-то странная история, говорит Жимень. Лучше про монаха Баобо и последний золотой бацзы расскажи. Эй, в дверь хижины просовывается потлатая голова. Дедушка Сифин, младший Асу и младший Жи. Там корабли на горизонте. Говорят, покупатели за жемчужиной Юй пожаловали. Сказали готовить праздник, вечером пир будет. Что? Жимень вскакивает на ноги, отбросив недоплетенную корзину-ловушку. Где какие военные есть? А как же? Сияет потлатая голова. Эскорт императорских боевых кораблей. Бежим в бухту. Бежим. Жимень исчезает вместе со своим приятелем. Старый Сифин только головой качает. Вам помочь наружу выбраться, дедушка? Склоняется в поклоне сумы. Вот еще, у меня нет ног, но все еще крепкие руки, сам выберусь. А ты, ступай, вижу же, что не имется, отвечает ей старик, откладывая в сторону корзину. Сегодня большой день, жемчужина дракона, та самая, из легенд. Юная госпожа Юйлань большое дело сделала. Хорошо, что темные века прошли и порядок по стране царит. А при чем тут темные века? Приостанавливается на месте сумы. Ну, большую ценность жемчужина дракона из себя представляет. В темные века никто бы и платить не стал маленькой рыбацкой деревушке, просто забрали бы и все, а всех вокруг выжгли бы и поубивали, да сказали бы, что пираты были. Сейчас такое немыслимо, да и корабли императорские к нам идут. Воля небес такова, чтобы порядок в Поднебесной был, а если бы в неспокойные времена нашла крепко на Гаю и такую ценность, так лучше было бы ее спрятать, да никому не показывать. Вот почему. Понятно, кивает она, вы такой умный, Сифин Шишу, беги уже в бухту, стрекоза, улыбается он, да матери привет передавай, скажи, что ее гостинец очень по нраву пришелся, вкусный у нее хлеб, а то, сверкает в ответ улыбкой сумы, мама лучший пекарь в этой деревне, учитывая, что у нас тут в основном рыбаки, старик ловит взгляд сумы и кивает, да, ты права, конечно, твоя мама лучшая, все, беги уже. Глава 7. Сиатай ступила на белый песок пляжа и огляделась. За ее спиной в бело-молочное нично уходила веревка. Сперва она думала про алебарду, а потом решила, что толку никакого нет, что веревка, что алебарда, что каменная колонна. Физически этот вот райский пляж и северо-восточная провинция на огромном расстоянии находится, по ее подсчетам, минимум в 3000 ли, а то и больше. И вот, если вдруг схлопнется портал, то никакая алебарда не удержит, разрежет пополам и все. Вот уже несколько дней, как она и другая Сиатай проводили эксперименты по проникновению в портал. Удивительно, но каждый раз, когда они открывали это молочно-перламутровое нечто, на той стороне всегда был день. Солнце в зените, в одном и том же положении, ничего не менялось. И это несмотря на то, что со стороны провинции Лани и дворца генерала Лю, время менялось от раннего утра и до поздней ночи. Другая Сиатай довольно креативная особа и сразу же предложила несколько гипотез, от карманного измерения истинного дракона и до разнесения темпоральных потоков. Следовательно, указанный остров с пляжем может быть просто таким вот пространственным убежищем. Такое место, куда всегда можно скрыться или складировать материалы, как делают все продвинутые культиваторы с пространственными хранилищами в своих кольцах, сказала другая Сиатай и поправила очки. Всегда хотела такое. А что, браслет из жемчужного тела на руку, диспетчерский кластер тут, в пещере истинного дракона, а хранилище, на райском острове. А что если время там просто идет по-другому? Или мы всегда обречены открывать портал в одно и то же место и время? Тогда толку от хранилища просто не будет. Скажем, если мы открываем портал в точку А, в среду в полдень кладем туда вещи и инструменты. Да, я слежу за твоей мыслью, сестра. Проворачивает в руке стело для начертания другая Сиатай. Ну вот, мы складируем имущество и закрываем портал. По ту сторону портала наши вещи естественным путем переходят по течению времени в 2 часа пополудни в среду, в 3 часа, в 10 вечера, в конце концов, в четверг. А когда мы снова открываем портал, желая взять что-то из вещей, он снова открывается в среду и ровно в полдень, где никаких вещей еще нет. Мда, эксперимент, эксперимент. Эти двое понимали друг друга с полуслова. Пока другая Сиатай готовила портал к открытию, оригинальная сбегала наверх, в тронный зал. В тронном зале генерал Лю проводил очередное совещание по каким-то важным вопросам. Она помахала рукой: «Не обращайте на меня внимания», по выпученным глазам советников поняла, что опять нарушила какие-то неписанные традиции и обычаи. Наверное, нельзя во время совещаний в тронном зале руками махать, или может, потому что она из задней двери за троном сюда попала, но времени у нее не было. Она огляделась в поисках подходящего предмета, ей нужно было что-то настоящее, а не произведенное внутри пещеры из жемчужного тела. Внутри некоего радиуса истинный дракон могла воссоздать практически что угодно, лишь бы в голове было четкое представление предмета. Например, фломастеры и огнестрельное оружие прекрасно получалось. Простая конструкция, все понятно. А вот технически сложные устройства уже нет. И Сиатай подозревала, что речь была не в том, что истинный дракон не могла что-то такое создать, а в том, что она не могла что-то такое представить достаточно четко. Например, тот же самый ноутбук получался пластиковым монолитом с экраном. У него были клавиши и экраны, все такое, но внутри у него был просто монолит. И самое главное, эти вещи не могли быть вынесены из пещеры искренней радости. Исчезали. А сейчас ей нужно было что-то, что они могли бы оставить на песке райского острова, по ту сторону портала, дабы проверить гипотезу Сиатай. Она окинула взглядом стол, советников вокруг него, самого генерала Лю. Генерал немного насторожился, заметила, что тот наконец подвесил себе на пояс другой меч, нашел замену сливовой ветви, задумалась и покачала головой. «Нет, нельзя у генерала второй меч забирать. Я могу чем-то помочь уважаемой госпоже Тай?» – осторожно спрашивает генерал Лю, глядя, как она стоит посреди залы, задумавшись. «А?» – она поднимает голову. «Да, мне нужна алебарда. Тяжелая такая, лезвие ущербной луны с 9 кольцами, например. Или там копьегу, с крюком, чтобы всадников с лошадей стаскивать. Или топор. Да, парные топоры, клевцы, что-нибудь на длинной рукояти и тяжелой. И такое, чтобы не перепутать. И чтобы не сильно жалко было, понимаете? Нет, можно и чайный сервиз или вон подушка на троне, шелковая. Эй!» – повышает голос генерал. «У дверей. Кто там сегодня?» Подойдите сюда. От дверей отделяются двое гвардейцев в золотых доспехах с карпами, выгравированными на груди. Они приближаются к генералу быстрой рысцой. Приблизившись, они вытягиваются в струнку со своим оружием. Сиатай думает, что генерал все же молодец. Его воины не падают на колено, не склоняют головы. Нету тут такого низкопоклонства и излишних церемоний. Надо бы ему сказать про Лишана и Вишенку, а то он и не знает, наверное, хотя пусть Лишан сам ему говорит. Видно же, что между этими двумя что-то произошло, и она совершенно точно знает, что именно. Нет, конечно, троллить этих двоих за завтраком было очень забавно, однако если серьезно, то хорошая пара. А что, Лишан отличный парень, все у него на месте, да и семья хорошая. Вишенке давно замуж пора, 23 уже, в Поднебесной могут и в 13 лет выдать, а то и в 8. Старая дева по местным меркам. Плюс она сама, дочка Дайми с островов, тоже вроде как знатная. Да, сейчас ей лучше про это не упоминать, но кто знает, правление Тоитоми Хидиаси не продлилось так уж долго. Конец эпохи Сингаку Дзидай положил не Хидиаси, а Токугава уже после смерти всесильного сына крестьянина. Передайте госпоже Тай ваши алебарды, командует генерал Лю. Стражи беспрекословно подчиняются, но Сиатай видит легкое недоумение у них на лицах. Впрочем, это же золотые карпы славного города. Эти не будут задавать вопросов. Они молча передают свои алебарды. Сиатай сгребает их в охапку и закидывает на плечо. Поворачивается к генералу. «Спасибо», — говорит она. «Это нужно для научных целей. Или надеюсь, что смогу вернуть их в целости и сохранности, но ничего не обещаю. Распоряжайтесь ими как заблагорассудится. Хорошо, что только алебарды. У нас много алебард», — говорит генерал, и его рука немного дергается. Седая, благообразная борода у обладателя Гуаня полководец, разрушающий замыслы врага, изрядно поредела с правой стороны. Ну вот и хорошо. Она спешит к двери в конце зала, и советники провожают ее взглядами, склоняясь в поклоне. Конечно, никто из них не скажет вслух то, что они думают, никто не осмелится наконец поздравить генерала с тем, что в его жизни снова появилась женщина, пусть даже больше похожая на девушку-подростка, совершенно не умеющую вести себя в обществе. Советники генерала Лю уже достаточно давно знают его, знают, как именно он думает, и прекрасно понимают, что пока рано. Вот объявит сам генерал о свадьбе, или дети там у них родятся, так и хорошо, тогда и поздравит, а пока рано. Сам генерал терпеть не может всех этих слухов и сплетен, кто с кем и когда, а уж про его личную жизнь до последнего времени и говорить было нечего. Не было у правителя славного города Лань никакой личной жизни. Некоторые из особо приближенных только вздохнули глубоко, у всех были дочери на выданье, красавицы и умницы, воспитанные в лучших традициях высоких домов, знающие наизусть все, что требуется знать жене правителя, и уж никогда не позволившие бы себе вот так, бесцеремонно нарушать беседу генерала со своими советниками. Она же ходит так, словно тут все ей принадлежит и все ее слуги, а при этом даже со слугами ведет себя как с равными. Это здорово запутывает, если честно. Непонятно, кто она такая. Впрочем, слухи ходят всякие, что, дескать, на самом деле гостья сына генерала, сотника Лишана, на самом деле седьмая сестра из братства горы Тяньша, что, конечно, было бы совсем дикостью. Все знают, как генерал с разбойниками поступает, что она приемная дочь из богатой семьи соседней провинции, купеческая дочка, кто-то и вовсе слухи пускал, что проститутка из персикового сада, а среди завсегдатаев таверны чайных принято было считать, что новая пассия генерала, та самая темная госпожа Кали, которая во время войны семи кланов якобы не погибла, а была запечатана в теле маленькой девочки и запаяна в янтаре и брошена на дно озера. А потом лихие люди через десятки лет ее сетью выловили, и выросла она в семье рыбака, который на этой почве пережил экзистенциальный кризис. Даже песня такая есть, из 72 куплетов. Впрочем, кем бы она ни была в прошлом, ясно одно. Сейчас она, женщина генерала Лю. Никто так не следит за своим правителем, не знает в точности все его привычные реакции и жесты, никто не умеет читать его мысли с полуслова так, как ближайшие советники, доверенные лица, его гражданские служащие. Потому что солдатам в подчинении военачальника не обязательно угадывать его мысли, им достаточно исполнять его приказы. А вот гражданские служащие администрации славного города, от них не ускользнуло, как именно изменилось выражение лица генерала, когда эта мелкая дерзкая девчонка вошла в тронный зал и откуда, из задней двери, которые вели к тайным покоям самого генерала, куда он никого и никогда не пускал, даже прислугу. Несложно свести эти факты вместе. Генерал был затворником и к себе в покое за тронным залом не водил женщин или мужчин, если уж на то пошло, никого. И еще, никто не мог разговаривать с генералом так. Она не склонилась в поклоне, не назвала его по званию, должности, как и положено. Нет, она вела себя так, словно она и генерал Лю вместе жили в рыбацкой хижине на берегу озера, и она спрашивала его, куда он дел сковородку. Сведя два этих очевидных факта вместе, гражданские советники администрации славного города поспешно склонили свои спины в поклоне вслед уходящей Сиатай. «Ну», — вздыхает генерал Лю и вытирает лицо пятерней. «Так на чем мы остановились? Самым лучшим было бы, конечно, туда человека отправить», — говорит другая Сиатай, настоящего, живого. «Давай одного из карпов отправим вместе с алебардой». «Да ладно, шучу я, шучу, не делай такое лицо. Давай сюда эту палку, на, и учти, я обещала, что верну ее». «Может быть, не могла ты такое пообещать? Зачем? Бессмысленно. Значит, обманываешь меня? Зачем?» Другая Сиатай подносит палец к подбородку. «А, поняла, чтобы я более ответственно относилась к предмету исследований. Понятно, но бессмысленно, не стоит затраченных усилий. Я всегда ответственно отношусь к исследованиям. Мне кажется, или твоя личность довольно сильно изменилась», — говорит Сиатай, отдавая алебарду, — «или это то, кем бы стала я, если бы продолжала непрерывно заниматься исследованиями в пещере, где можно создать почти все», — не задумывалась. Другая Сиатай принимает алебарду двумя руками. «Человек постоянно меняется. Ты голодная и ты сытая. Уже два разных человека. С момента, как я появилась, наши личности были разделены. Ты идешь своей дорогой, а я – своей. Отсюда различия. Есть ли дополнительные отличия между мной и тобой?» «Уверена, что есть». «Какие именно? Не знаю. Считаю исследование отличий между нами бессмысленным проектом». Так, она наносит на алебарду надпись и передает ее обратно. «В портал мне нельзя же. Развоплачусь. Давай ты ставь на песок. Поверхность озера истинной радости идет рябью, вздымается серо-жемчужной вертикальной плоскостью, и Сиатай просовывает туда свою голову. Смотри на безмятежный пляж, на солнце, висящее в зените, на пальмы, и решительно втыкает алебарду в песок. Возвращается обратно, вопросительно смотрит на другую себя. «Воткнула, замечательно. Убираю портал, снова призываю его. Засунь свою голову туда». «Хорошо». Сиатай снова просовывает голову в портал, оглядывается. Пляж, песок, солнце, пальмы. Никакой алебарды. Она возвращается назад. «Алебарды нет», — говорит она. «Значит, твоя теория о застывшем времени правильная». «Не факт», — качает головой другая Сиатай. «Может быть, это вариации одного времени, параллельные миры, или же просто каждый раз мы открываем портал в полдень, а окружающая среда не позволяет нам заметить месяц и год. Вот если бы могли подтвердить это предположение. Интересен тот факт, что когда я нахожусь там, половина моего тела тут, а половина там. При этом меня не разрывает на части темпоральным парадоксом. Следовательно, если принять твою теорию, то в момент, когда часть моего тела находится там, время в обоих реальностях синхронизируется. Ведь если моя голова попала бы в пространство нулевого течения времени, то все процессы в ней остановились бы. Тогда как минимум я не смогла бы ничего увидеть и произвести наблюдение. Считать же, что якорем между двумя пространствами является мое тело. А давай вот так. Сиатай просовывает древко алебарды внутрь портала и наблюдает за ним. Просовывает голову вслед. «Обратно. Ничего», — говорит она. «Но если мы закроем портал, давай попробуем». Портал мигает и исчезает. Вниз с глухим стуком падает обрубок древка алебарды. Сиатай поднимает его и внимательно изучает срез. Гладкий. Подходит к ней другая Сиатай и скользит пальчиками по срезу, как острой пилой. «Ну, если между той стороной и этой есть какая-то материальная связь, и не закрывать портал, то мы не утратим связи», — пожимает плечами Сиатай. «Значит, я веревку возьму и схожу, посмотрю, что почем. Не нравится мне эта затея», — говорит другая Сиатай. «Мало ли что там тебя ждет. А ну как портал схлопнется, останешься там, а мы даже не знаем, где это там. Или, что еще страшнее, когда это там. Хаэм, Кианна, а ты что молчишь?» — обращается Сиатай к высокой женщине в красном платье, которая висит в нескольких цунях над гладкой поверхностью озера истинной радости. Безмятежное лицо женщины не дрогнуло, она лишь чуть повернула голову. «Иди сюда, сестра», — говорит она, исполни свое предназначение, что ты с ней разговариваешь. Морщится другая Сиатай, у нее остаточные признаки высшей нервной деятельности и всего лишь. Бедняга генерал, с кем мне еще разговаривать, ворчит Сиатай, у меня выбор невелик, собственный, чрезвычайно умный и высокомерный клон или приятная женщина, которая всегда поддержит твой выбор. Вот Кианна поддерживает идею сходить на разведку, верно, исполни свое предназначение, вот. Пойду за веревкой схожу, и раскладной стульчик возьму, и напитки, и солнечный зонтик, крем для загара. Ты точно туда на разведку собралась? Прищуривается другая Сиатай. Я ж тебя как облупленную знаю. Точно-точно, туда и обратно. Приключение на ну на часик, маскимум. Витамин D, между прочим, выделяется только при воздействии прямых солнечных лучей на голую кожу, а у нас уже осень, а там... Карибы, ну или Средиземное море красота, и нет никого, ни чудовищ, ни враждебных заклинателей, ни разбойников, никого вообще. Заслужила я сходить на разведку в потенциально опасное место, в конце концов, или нет, если так смотреть. Другая Сиатай улыбается, я бы и сама не удержалась. Ладно, давай этот эксперимент поставим, если вдруг там пропадешь, я тут пока за тебя все порешаю. Вот только найду способ отсюда выйти и не развоплотиться и сразу же возьмусь. Фениксов к ногтю прижму, торговлю и безопасность на дорогах обеспечу, мир в провинциях, процветание ремесла и торговли, банковскую систему, биржевую торговлю деривативами, замуж за Лишана выйду, опять же, что? Да шучу я, шучу. Закатывает глаза другая Сиатай. Что? Поверила. Никаких деривативов пока. Хотя торговля фьючерсами выглядит весьма интересно в свете событий, слышала, что кочевники на севере начали хулиганить. В такие времена спекуляция на фьючерсах состояние приносит. Я тебе покажу деривативы. Сиатай показывает себе самой кулак. Руки прочь от Лишана, у него уже вишенка есть. И потом, он же мне не нравится, куда ты лезешь? Это я для того, чтобы сепарировать тебя от себя. Мне Лишан тоже не нравится, но это будет отличать тебя от меня, заявляет другая Сиатай, ну или за вишенкой приударить. О, Кианна, возможны ли любовные отношения между клоном и озером из разумной плесени? Все-таки долго находится в пещере без солнца реально влияет на адекватность, качает головой Сиатай, я за веревкой пошла, и кремом. Глава 8, он стоял на прибрежной полосе песка между ней и жемчужным порталом обратно в лань, он был высок, с длинными черными волосами, с высоким стаканом заколки гуань на макушке, шилковое ханьфу, жилет из расшитой драконами парчи и, конечно же, меч цзянь в покрытых серебром ножнах. Меч он держал в левой руке, но она не обманывалась, она видела, как некоторые мечники выхватывали клинок из такой позиции раньше, чем она мама могла бы произнести. Она встала на месте, разглядывая юношу, что стоял между ней и дорогой домой. Юноша ей не понравился, он был слишком серьезен для обычного прохожего, слишком сосредоточен на ней, он был слишком напряжен для случайной встречи на пляже в тропическом раю. Просто по взгляду, которым он признавал ее существование в этом месте, по нахмуренным бровям, по повороту головы было ясно, что эта встреча не случайна. Сиатай знала этот взгляд. Таким смотрит на человека, которого очень долго ждали, обычно в засаде. Она отступила на шаг и подняла щиты между ними. С ее пояса сорвались и повисли над плечом металлические жало дротиков. Она не успела сказать ни слова, но просто по позе этого незнакомца она могла сказать, что сейчас ей предстоит поединок. Кто он такой, и как она успела ему насолить?